В туалете пахло сортиром, чесночной колбасой и немытыми ногами. И, вдыхая эти ароматы, Рубинчик в ужасе ощущал себя инопланетянином, забытым на какой-то варварской планете. К тому же, приезжая домой, он все чаще находил свою квартиру закрытой, а детей у тести и тещи, потому что Неля задерживалась в консерватории. Готовила своих студентов к какому-то конкурсу, хотя раньше для подготовки к таким конкурсам ей давали классы в дневное время, а теперь почему-то только в вечернее. Впрочем, Рубинчик не допускал и мысли о неверности жены или о том, что ее, дочку лауреата государственной премии, могут притеснять в консерватории из-за ее еврейской фамилии. Но однажды в субботу вся эта канитель, запутанность, семейная напряженка и недоговоренность вдруг кончились сами собой. Во время обеда шестилетняя Ксения подняла глаза от своей тарелки и спросила: «Папа, а что такое жидовка?» Рубинчик от изумления положил ложку на стол. Объяснять дочке значение новых слов, которые она подхватывала то с телевизора, то с улицы, было всегда его обязанностью. Но это слово... «Где ты его слышала?» «А мы вчера в садике пели «Пусть всегда будет солнце»?» И я так старалась, громче всех пела, а воспитательница сказала: «Тише, жидовка». «Что такое жидовка?» Ксения внимательно смотрела на Рубинчика своими темными глазками. Рубинчик еще искал в голове какой-нибудь нейтральный ответ. Но Неля вдруг швырнула свою ложку в тарелку и сказала: «Все, я с детьми уезжаю, ты можешь оставаться и лизать своими статьями все места этой Софьи Власовне, но я тут больше жить не могу». «Подожди», — торопел Рубинчик, — «у тебя же отец лауреат, плевать. Отец уйдет на пенсию, все, что мне нужно, чтобы ты отпустил детей». Ксения тут же заплакала, как она всегда плакала, когда Рубинчик ссорился с женой, и Бориска, глядя на старшую сестру, пустил из носа пузыри. Рубинчик взял дочку на руки и поцеловал в щеку. «Доченька, твоя мама сама не знает, что говорит. Разве я могу тут остаться без вас?» Оказалось, что Нелли уже год вынашивает мысль об эмиграции. В консерватории работать стало невозможно. Плакала она ночью, когда они лежали в постели. «Родители забирают детей из моего класса. Своей фамилией я порчу им будущую карьеру. И не только будущее, моего лучшего ученика, вундеркинда Осипова. Директор консерватории вычеркнул из конкурса на призы Рахманинова, потому что Осипов мог взять первое место, а его учительница я, Рубинчик. Всех трех моих девочек просто срезали на теории музыки и отчислили из консерватории. Директор мне так и сказал: а зачем на них деньги тратить? Они же рано или поздно все равно уедут в Израиль. Зачем нам, Израилю, кадры готовить?» «Так и сказал мне, представляешь?» «Нет, лучше я буду там посуду мыть в ресторанах. Лучше я никогда не притронусь к пианино, но быть тут жидовкой я больше не хочу». «Я не говорила тебе, терпела. Я же не знала, что ты хочешь ехать. Ведь там нет русских газет. Что ты будешь там делать?» И тогда Рубинчик рассказал ей о своей книге. Она слушала молча и неподвижно, с глазами устремленными в потолок. «Ну, нетерпеливо», — спросил Рубинчик. «Мне нравится», — сказала она, — «но сможешь ли ты это написать?» «Я?» — он усмехнулся. «Я уже написал 4 главы. Сам не знаю, откуда это прет из меня. Но ты помнишь, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите» роман летел к своей развязке? Так и со мной. Эта книга так летит из-под пера, что я даже боюсь, не стал ли я графоманом. Впрочем, наверное, это легкость от того, что я впервые в жизни пишу, не думая о цензуре». «Лева, но как ты вывезешь ее?» «Еще не знаю», — ответил он с притворной небрежностью, хотя... Именно это беспокоило его все больше по мере того, как копились исписанные от руки тетради. «Наверное, отнесу в голландское посольство». Я слышал, они берут докторские диссертации и отправляют их через границу дипломатической почтой.